Глава 17. Паучья симпатия. Повисло молчание. И физическое, и ментальное. Зорян смотрел в немигающие глаза собеседницы. У него не было фобий, связанных с пауками, но трудно не испугаться, оказавшись парализованным во власти читающего мысли монстра. Он не мог даже попытаться пересилить оцепенение. Паралич был сугубо ментальной природы, противник контролировал его нервную систему. Не сказать, чтобы ситуация была совсем безнадежной. Будучи магом, Зорян по умолчанию имел некоторую сопротивляемость ментальным воздействиям, способность направлять свое мышление, очищая разум от лишних мыслей и эмоций, жизненно необходимо магу. С другой стороны, контролировать свои мысли в течение долгого времени утомительно. Рано или поздно он не уследит за мыслями и выдаст чертовой паучихе важный секрет. Опять же, от его сопротивляемости не будет пользы, если чудовище устанет от его упрямства и прибегнет к силе. Паучиха первой нарушила молчание, телепатически, разумеется. Похоже, для нее это было естественным способом общения. Вообще говоря, неудивительно, у нее просто нет голосовых связок. «Ты не обучен», — заметила она. «Жаль. Я бы не отказалась обменяться опытом с психиком-человеком. Но, наверное, этого и следовало ожидать, учитывая нездоровое отношение твоего вида к магии разума». «Что?» «Что тебя удивляет? Не можешь же ты не знать о своем даре», — сказала паучиха, мысль несла недоумение и усмешку. «Видишь, ты только что ощутил мои эмоции. Что это, по-твоему, если не эмпатия?» Мозг Зориана просто отказался принимать это. «Он эмпат? Что за чушь? Он никогда не был ни общителен, ни популярен. Какой из него эмпат? Какая странная логика», — заметила паучиха. «У подобных мне, Аране, у всех открытый разум, но встречаются и одиночки, и неприятные в общении личности. Должна признать, некоторые даже специально используют свою эмпатию, чтобы отгородиться от остальной паутины». Его разум тут же ухватился за вырисовывающиеся перспективы, но он сдержался и оттеснил лишние мысли на задний план. «Сосредоточиться. Сейчас нельзя отвлекаться, слишком многое на кону». «Должно быть, вы ошиблись», — мысленно ответил он, не сомневаясь, что паучиха услышит. «Более вероятно, что вы случайно передали свои эмоции вместе с мысленным сообщением». «Это уже оскорбительно», — немедленно ответила паучиха. «Я матриарх Ране. Если я что-то передаю, это не может быть случайностью. Но неважно. Хочешь отрицать свой очевидный талант эмпата? На здоровье. Меня интересует, почему ты затаил злобу на мою паутину. Насколько я знаю, мы не сделали тебе ничего дурного, и я не понимаю, почему ты натравил на нас стражей города». О чем она говорит? Его предупреждение Тайвина опасаться пауков-телепатов и последовавшее полицейское расследование в подземелье. Всю эту неделю он беспокоился о стольких вещах, но ему и в голову не пришло, что его выследят недовольные расследованием пауки. В этом есть некая ирония. «Не знаю, поверите ли вы мне, но я ничего против вас не замышлял», — передал Зориан. «Я лишь хотел предупредить друга, чтобы она не наткнулась на вас в канализации. Похоже, это повлекло неожиданные последствия». «Почему мне не верить? Я читаю тебя», — заметила паучиха. «Но это не объясняет, откуда ты узнал про нас. Мы стараемся избегать чужого внимания, и, кстати, зачем было предупреждать твою подругу? Мы не нападаем на людей без веской причины». «Вот дерьмо. И как ему теперь объяснить все это, не выдав ничего важного?» «Полагаю, причина кроется в той временной петле, в которой ты оказался», — невинно спросила паучиха. «Если бы он мог, он бы стиснул зубы. Проклятье, как? Он же специально не думал об этом». «Для новичка твое владение мыслями впечатляет. Но только если ты знаешь, что тебя читают. Перед тем, как выйти к тебе, я довольно долго наблюдала за твоей группой. И если тебя сложно читать незаметно, из-за открытого разума, то твой друг и твоя сестра ничем не защищены. Они не заметили, даже когда я копалась в их памяти. О чтении поверхностных мыслей и не упоминаю». Зориану захотелось себя стукнуть, ну конечно. Рассказав свои секреты Кириэлле, он здорово подставился. Ведь где тонко, там рвется. Он еще раз оценил ситуацию и мысленно вздохнул. «Бесполезно. Паучиха переиграла его по всем статьям и полностью контролирует ситуацию. С ней как будто можно договориться, но Зориан, наверное, предпочел бы кровожадного монстра. Ему уже приходилось умирать, а вот сильный маг разума представлял для него действительно серьезную опасность. «Ты упорно считаешь меня угрозой, хоть я не давала тебе повода. Это начинает утомлять». С заметной ноткой раздражения передала паучиха. Зориан меланхолично отметил, что грубейшее вторжение в их частную жизнь и применение против него паралича достопочтенный матриарх не считает поводом для опасения. «Я пришла просто поговорить. Стражи не нашли нас. Паутина не понесла потерь. Ничего непоправимого не случилось. Я здесь не ради мести, а чтобы разрядить обстановку, прежде чем она выйдет из-под контроля. Я знаю, что люди боятся пауков, но я не собираюсь подчинять тебя или мучить до безумия. Мы не чудовища, не больше, чем люди». «Звучит не слишком обнадеживающе. Люди бывают теми еще чудовищами», — заметил Зориан. «Но я вас понял. И что дальше? Полиция скоро закроет дело и оставит вас в покое. Я же не намерен в дальнейшем как-то вредить вашей... паутине. Проблема решена?» «Ну да», — согласилась паучиха. «Но выслеживая тебя, я обнаружила кое-что несравненно более интересное, чем вражда человеческого ребенка. Ты ведь не думал, что я просто проигнорирую всю эту историю с временной петлей? «Честно говоря, я на это надеялся», — признался Зориан. «Она никак вас не... Я тебя умоляю», — фыркнула паучиха. «Как выяснилось, я по сути ежемесячно лишаюсь памяти. Это очень даже меня касается». Зориан напряг извилины, пытаясь найти ответ, что убедит ее не влезать в это дело, но после пары секунд бросил это гиблое дело. В паучихе чувствовались непререкаемые уверенность и упрямство. Что бы он ни сказал, это не поможет. Забавно. Получается, он может читать мимику и жесты гигантского паука? Или все дело в его эмпатии? «Послушайте», — начал он, — «если нам предстоит долгий разговор, я был бы признателен, если бы вы отменили паралич. Это очень неудобно и не улучшает моего настроения». «Я не настолько тебе доверяю», — прямо ответила паучиха. «Тебе достаточно крикнуть, и возникнет множество лишних проблем». «Я этого не сделаю», — заверил Зориан. «Это подвергнет опасности мою сестру и друзей. И я уверен, вы справитесь с кем угодно в доме». «А я не уверена. Я слишком стара, чтобы недооценивать магов», — ответила паучиха. «Но знаешь что? Почему бы нам сейчас просто не расстаться? Потом, как успокоишься, можешь спуститься в тоннели и поговорить со мной на нейтральной территории, где нам обоим будет спокойней». «А ведь и правда отличная мысль. Ну, кроме вопроса «зачем?». «Зачем тебе искать меня, когда можно просто притвориться, что ничего не было?» — догадалась паучиха. «Ну, во-первых, я вижу, что ты заинтересовался открытым разумом, хоть и пытаешься это скрыть. И кроме меня, тебе не у кого спросить. Во-вторых, я не просто так поверила, что ты действительно заперт во временной петле. Я знаю кое-какие факты, что могут тебе очень пригодиться, но они не бесплатные. Уверена, мы договоримся о цене. И, наконец, сотрудничество выгодно и для тебя. Я возглавляю тайное сообщество пауков-телепатов, чьи сети раскинулись по всему городу. Ты ведь понимаешь, насколько полезен такой союзник?» Зориан тяжело сглотнул, наконец сознавая серьезность ситуации. «Я группа настолько велика и влиятельна?» Он знал, что она представляет интересы стаи пауков, она ведь и представилась как матриарх Ране. Но думал, что речь идет всего лишь о дюжине другой членистоногих. Внезапно антрацитово-черные глаза паучихи показались куда более угрожающими. «Боги, во что он опять вляпался?» «Я рада, что мы поняли друг друга, Зориан Казинский. Отдыхай. Мы поговорим, когда ты успокоишься». Чужая воля накрыла его непроницаемым покровом, нажала мягко, но непреклонно. Он пытался сопротивляться, но паучиха словно не замечала его ментальную защиту. Несмотря на все усилия, Зориан погрузился во тьму. Очнулся он уже в пустой комнате, нигде не было и следа гигантского паука.